Часть 14. Во втором классе было тесно. На скамейках все было занято. Зваров с трудом отыскал место для жены и детей, хотел положить свои пожитки, но вместо этого выронил их из рук. Из буфета вышел, звеня шпорами и что-то прожевывая, молодой офицер. Зваров вытянулся во фронт и взял под козырек, припоминая прежнюю службу. Офицер отмахнулся и прошел. «Посидите покуда здесь, а я схожу и поищу место в каюте. Нет ли там свободного столика? Тогда закажу слуге селянку и займем столик. Закусить необходимо. Ничего еще не известно, когда нас сегодня к казенному котлу допустят. Павля, пойдем. Если есть место, то я его тобой и займу». Обратился он к сынишке и пошел с ним в каюту второго класса. Когда Зваров вернулся за женой, пароход подходил уже к Воскресенской пристани за пассажирами. На пристани пассажиров было много и, главным образом, солдаты. С палубы Зваров стал их рассматривать и увидел белокуренького тщедушного немца в очках, приказчика из аптекарского склада, а также бородатого артельщика из банка. Оба они были в военной форме и садились на пароход. Среди солдат здесь был один настолько пьяный, что спал, обняв прикрытую рогожей бочку с товаром. Его расталкивали и не могли растолкать. Присутствовавшие на пристани и стоявшие у борта на пароходе жалели его. «Запасный! Опоздает явиться к сроку, так в ответ попадет», — говорили на пароходе. «Послушайте, матрос, внесите его на пароход. По дороге до лагерей он проспится». «Проспится? Хорошо, ежели проспится, а проснется да забуянит на пароходе. Что тогда?» — отвечал матрос. На пристани относились к пьяному запасному снисходительно. «Лучше пусть здесь отлежится. Со следующим пароходом переправим его», — говорил какой-то служащий пароходства с пачкой накладных на товар. Но тут два сапера подняли пьяного солдата под руки и силой втащили его на пароход. «Ребята, солдатики, вы все-таки наблюдайте за ним», — кричали солдатам с пристани. «А то как бы он не набедокурил чего. Рыба, вареная рыба, а не человек. Чего тут набедокурить?» — отвечали про пьяного солдаты. Белокурого немца в очках сопровождала какая-то молоденькая брюнетка в соломенной шляпке с красными гвоздиками, очень недурненькая и вообще со вкусом одетая. У немца на казакине тоже была приколота гвоздика. Придерживая шашку, он вел девушку под руку, увидал Зварова и поздоровался с ним. — А с фамилией едете? — спросил его немец в очках на немецкий манер, указывая на Лукерью Ивановну и детей. «Семейство вас провожает. Меня тоже невеста провожает. Это моя невеста. Осенью должна была бы быть свадьба, но не удалось. Хотя...» Он не договорил, вытянулся и приложил к козырьку фуражки руку. Мимо них проходил офицер. Стоял на вытяжку из варов, пока офицер не прошел. «Ну что ж, пойдем есть селянку». Позвал Зваров жену, и они стали спускаться в каюту второго класса. «Логанки фриштик задумали?» — спрашивал его немец в очках, следуя со своей спутницей за ними в каюту. «Не мешает и нам покушать. А ваша супруга до какой пристани едет вас провожать?» — задал он вопрос. «До лагеря». «А зачем до лагеря? Там ей придется долго ждать обратный пароход. Меня будут провожать только до пристани Зиновьева. Советую и вам отпустить. Так будет скорее». «Слышишь, что товарищ-то говорит?» — обратился Зваров к жене. «Сходи ты у Зиновьева. Скорее дома будешь, скорее на дело станешь. Довольно. Попрощаемся честь честью на пароходе и выходи. Дальние проводы, лишние слезы». «Как хотите, Евтихий Павлович, воля ваша», — отвечала супруга. Ну, так вот, вместе с этой барышней и выходите. Зваровы сели за стол близ буфета. Слуга поставил перед ними приборы. Зваров с семьей поместился за столиком совсем около стойки буфета и сейчас же заметил, что место его для нижнего чина было совсем неудобное. К стойке то и дело подходили из первого класса офицеры, чтобы выпить рюмку водки, и ему приходилось вставать, вытягиваться и отдавать честь. Он хотел пересесть на другое место, но в каюте все столики были уже заняты. Слуга, которому он заказал две порции селянки и порцию котлет для детей, видя его в солдатской форме и опасаясь его денежной несостоятельности, прежде чем подать, предупредил его о цене кушанья. — Смотри, кавалер, здесь ведь не закусочная, и еда недешево стоит. Селянка по полтиннику, а котлета с бобами 7 гривен. Зваров вспылил при таком предупреждении и воскликнул. — Да я тебя куплю, перекуплю и выкуплю. Подавай, коли приказано, шестерка несчастная. Бросил он ему обидное прозвище. — Думаешь, что коль солдат, так и шильник? Я от торговли взят. У меня у самого почище тебя одров 6 штук в услужении осталось. — Да полно вам, бросьте, — кротко останавливала Зварова Лукерья Ивановна. — Как бросить? Их учить надо. Думают, что солдат так уж и шильник. — Я только предупредил, — виновато произнес слуга. — Зачем же сердиться так? — Подать сюда бутылку Мадеры, — вдруг отдал приказ Зваров только для того, чтобы показать слуге свою состоятельность. — В какую цену прикажете? — Ну, в 2 рубля, что ли. — В 2 рубля Мадеры нет, 2 с полтиной. — Ну, в 2 с полтиной. Самодовольно проговорил Зваров и молодцевато поправил на голове набекрень фуражку без козырку. — О, в чем дело? — спросил его, заслыша шум, немец в очках. Зваров рассказал ему и прибавил. — Без понятия к жизни. Не умеют различать публику. Нынче из запаса солдаты всякого сорта взяли. Я торговый человек. Я 20 тысяч в год оборота делал. «Можно около вас присесть?» — спросил немец, пощипывая реденькую белокурую бородку. «Ищу, ищу место, чтобы с барышней присесть, и не могу найти». «Пожалуйста, сделайте одолжение. Мы сейчас немножко потеснимся», — сказал Зваров. Немец сел на уголке за стол, посадил против себя на табуретку девушку в шляпке с красными гвоздиками, заговорил с ней по-немецки и тотчас же заказал слуге 2 порции сосисок с капустой и 2 чашки кофе. Зварову подали селянку, бутылку Мадеры и рюмки. — Не прикажете ли? — предложил он немцу вина. — Да и вашей барышне рюмочку, сладенькая. Моя супруга тоже выпьет. Это уж на прощание. Немец почему-то сконфузился. «Мы хотели потом пиво, но, впрочем, пожалуй, по-товарищески можно», — произнес он. Они чокнулись, выпили, и Зваров стал разливать селянку. «Кушай, Луша, хлебай. Это уж напоследях с хозяином», — обратился он к жене, но только поднес ко рту свою ложку с куском рыбы, как к буфету подошел офицер и спросил себе рюмку водки. Зваров моментально опустил ложку в тарелку, вскочил с места, вытянулся во фронт и приложил руку к виску, продолжая так стоять, пока офицер не выпил водки и не взял с тарелки бутерброд. Стоял на вытяжке и немец. Офицер махнул им рукой, чтобы они садились, и удалился. — Да неужто уж и за едой надо козырять офицерству? — спросила мужа Лукерья Ивановна. — Такая уж служба солдатская, такое положение, ничего не поделаешь, — отвечал тот со вздохом и принялся есть. Немец только развел руками, меланхолически покачал головой и заговорил с девицей по-немецки. Подошел еще знакомый Зварову запасный, артельщик с широкой бородой. Борода его была расчесана и плотно ложилась на казакин, так что наполовину прикрывала значок за отличную стрельбу, полученный им в первую службу. Он был уже на веселе. «Питаетесь?» — спросил он певучим голосом. «А я так на ходу подзаправился», — сказал он. «Подойду к буфету, опрокину посудинку и пару бутербродцев съем. Потом опять. Тешка сетровая малосольная здесь очень уж чудесная. Не в каждом хорошем трактире такую найдешь. Рюмочку модерки, товарищ, не прикажете ли?» — предложил ему раскутившийся Зваров. «Модерки? Модера не повредит. Имей веру, пей модеру и будешь здрав», — произнес он, улыбаясь, выпил протянутую ему рюмку и спросил. «А чем же я от вас угощать буду? Хотите лимонадцу с коньячком?» «Нет-нет, я ведь вином не балуюсь. Это так только, на прощание с женой», — отвечал Зваров, аппетитно хлебая селянку. «Супруга? Очень любопытно. Продолжать торговлю без мужа, говорят, будете? Похвально для дамы». И артельщик протянул Лукерье Ивановне руку. «Через полчаса в Зиновьеве будем. Надо спускать на пристань наших дам», — напомнил Зварову немец, покончив с сосисками и приступая к питью кофе. Вот и возглас матроса. «Пристань Зиновьева!» Зваров и немец засуетились и стали выводить из каюты провожающих их женщин. «Не убирай здесь со стола. Вернемся и допьем здесь», — сказал Зваров слуге. Вот и пристань Зиновьева, с высящимся на холме громадным барским домом, с лестницей, уставленной статуями, спускающейся к реке. Пароход, давая задний ход, подходил к пристани. Матрос кидал на пристань сторожу петлю каната для причала. Зваров наскоро поцеловал плачущую жену и перекрестил ее. Перекрестила и она его. Затем он чмокнул сына Павлю, протянул руки к дочке Дуне, чтобы поцеловать ее, но та заревела и отвернулась от него. Она все еще не могла привыкнуть к отцу в его солдатской одежде. Лукерья Ивановна опять прижалась к мужу, обхватив его за шею, свободной от Дуни рукой. — «Выходите, господа, выходите, не задерживайте пароход», — кричал кассир парохода и высадил на пристань Павлю и Лукерью Ивановну с Дуней. Пароход отваливал. Зваров и немец в очках махали платками. Лукерья Ивановна и барышня в шляпке с красными гвоздиками отвечали им с пристани. Дабы видеть их дольше, Зваров и немец поднялись по лестнице на верхнюю палубу и продолжали махать платками, но тотчас же около них раздался голос матроса. «Войско, здесь нельзя. Сойдите вниз во второй класс». «Так возьми приплату за первый класс, а мы не пойдем», — раздраженно сказал немец в очках. — «Какие вы беспонятливые! Совсем нельзя солдатам в первый класс. Верхняя палуба для солдат не полагается. Тут, господа, проходите, проходите, будет вам платками-то махать», — упорствовал матрос. Зваров и немец сошли с верхней палубы и направились в каюту. Немец негодовал. «В Германии тоже так. Я был в Берлин, видел. Но зачем это так, если у солдат есть деньги? Зачем, если все служить должны? Зачем такое исключение?» — говорил он. «Ведь здесь на пароход, а не на службе. Это ужасно, это обидно. Правильно я, товарищ?» «Чего еще чище?» — поддакнул ему Зваров. «Словно шкуру обстоятельный человек переменил, коль солдатскую форму на себя надел. Где бы почтение ему за его даровую службу оказать, а его с горы скатывают?» Он сделался мрачен. Некоторая веселость, которой он сегодня отличался при жене, исчезла. Допив вместе с немцем остатки модеры, он начал собирать свои пожитки. Пристань-лагерь, где нужно было сходить запасным, была уже близко. Зашевелились и другие запасные и начали выходить из кают. Вышел на палубу Зваров, вынося свои пожитки. На палубе один сильно захмелевший запасный плакал, пиликал на гармонии и сквозь слезы напевал. Играй, играй, гармония моя, последний день гуляю я. Подъезжая к пристани лагерь, пароход загудел свистком. У самой пристани виднелся домик штаба, приветливой дачной архитектуры. На пристани стояло несколько солдат в саперных рубахах и суетился пожилой откормленный фельдфебель. Пароход причалил. Запасные начали выходить на пристань. Зваров перекрестился, затем взвалил на спину свой саквояж с привязанными к нему новыми сапогами, взял в руку подушку и одеяло в ремнях и тоже вышел. Пароход отваливал. На пристани суетились запасные со своими пожитками. Одного пьяного запасного два товарища держали под руки, а тот от них вырывался. Запасный с гармонией кричал, что забыл на пароходе свою подушку. Фельдфебель размахивал руками, распоряжался и кричал, чтобы запасные шли с пристани на берег. Зваров растерянно смотрел на удалявшийся пароход, дававший гудки, и чувствовал, что с уходом парохода отошло от него на неопределенное время все его, Зварова, самостоятельное житье-бытье. — Прощай, вольная жизнь! — мысленно произнес он, и сейчас же слезы сдавили его горло. От Лукерьи Ивановны Зваровой к мужу. 5 июля 1905 года. Любезному супругу моему Евтихию Палчу от супруги вашей низкий поклон и с любовью целую вас несчетно и крепко прижимаю к груди моей. И как-то вы, голубчик мой, поживаете? Из записочки вашей вижу только, что вы благополучно доехали, хорошо устроились в палатке, и начальство к вам милостиво. А я денно и ношно об вас вспоминаю, и не проходит дня единого, чтобы об вас не всплакнула. Плачем вместе с Матрёной. Девочку отпустила. Но что мне теперь нянька, если есть Матрёна? Не до роскоши теперь, коли дом без хозяина. А девочка ест столько же, что и взрослая. Ей даже больше подавай. Читаем каждый день газету о мире. Даже приводила газетчика, чтобы по утрам в лавку приносил. Ну, что-то уж очень с этим миром копаются. Да и будет ли толк, ничего не известно. Вчера к нам в лавку приходил раненый солдат и просил на бедность. Рука у него подвязана. Говорит, вылечили, а насчет помощи не может добиться никакого толку. Дала ему на хлеб 10 копеек за ваше здоровье, да приказчики собрали ему гривенник. Теперь такие солдаты стали часто заходить в лавку и просить, да и по улицам просят. Также заходила я в часовню и поставила за вас свечку. Маменьке послала от вас 10 рублей, как вы приказывали. Дома у нас все благополучно, только долги по дачной лавке совсем не получаются. После вашего отъезда Захар ни копейки не принес, а прислал записку, чтобы я послала ему в 3 позвонка ростбиф для знакомого покупателя. Я послала, а он так и не продал и обратно возвратил. Там, в дачной лавке, на деньги покупают очень мало, все требуют на книжку. А по книжке, по вашему приказу, мы там совсем не продаем. А за сим письмом будьте здоровы. Целую вас крепко еще раз. Дети тоже целуют. Супруга ваша Лукерья Зварова. 17 июля. Любезному супругу моему Евтихию Палчу, супруга ваша Лукерья, шлет низкий поклон с неба до земли и крепко вас целует и обнимает. Ах, касатик мой Евтихий Палч, и как же я скучаю об вас! Встаю поутру и, не слыша вашего голоса, плачу. И за чаем сплакнешь, и за обедом сплакнешь, а за ужином на ночь еще пуще. Бывало, встаете и ругаетесь с приказчиками, ложитесь и тоже поругиваетесь. И так я любила ваш хозяйский голос, а теперь же и поругать-то их некому, а меня они совсем не слушаются, потому что зачем они женщину будут слушаться, если страха на них нет? Делают все так, словно через пень колоду валять. А в дачной лавке и того еще хуже. Долги совсем не получаются. А Захар только стихи пишет да читает. И один разговор у него, даже с покупателями, о союзе приказчиков. В воскресенье после обеда я ездила в дачную лавку и все видела и слышала. Торговли никакой, так что дачную лавку эту я закрою, Захару откажу, а долги получать по книжкам будет ездить Игнашка из зимней лавки. А в зимней лавке торгуем пока на порядках. На Ольгин день продали 2 фрикандона телятины, да на Владимиров день продавали хорошо ростбиф и телятину. Был хороший именинный покупатель. Каждый день читаем о мире. Что ж мир-то? До сих пор еще никаких настоящих разговоров об этом мире не начиналось. Заходит к нам в лавку одна капитанша за провизией. Та все о мире разговаривает. Муж у ей на войне. Она и на картах о мире сама гадает, и к гадалкам ходит. Но рассказывала мне, что по картам мир совсем не выходит. А гадали ей на кофейной гуще, так совсем напротив. А я о мире каждый день свечку ставлю. Посылаю с Гаврюшкой пятачок в церковь. Читаем тоже, что какое несчастье по деревням-то. И на хлеб, и на овсы, и на сено везде не урожай, везде бескормится. Скот продает по деревням на мясо, а потому и у нас мясо начало дешеветь в покупке. Конечно, для торговли мясникам это хорошо, но каково там-то по деревням? Приказчик Сидор тоже получил письмо, что у них в деревне голодуха, и все пошли искать работы, а работы нет. Будьте здоровы, Светик мой Евтихий Палыч. Крепко обнимаем вас с детьми и желаем вам всякого благополучия. Да что ж вас ко мне-то не отпускают? А говорили, что по праздникам приезжать будете. Вот она, неволя-то солдатская. И еще раз целую вас несчетно, любящая вас жена Лукерья Зварова. 29 июля. Светику моему ясному, супругу моему любезному Евтихию Палчу от супруги вашей Лукерьи Ивановны поклон с любовью. Крепко обнимает вас супруга ваша с деточками малыми и желает здоровья и всего от Бога хорошего. А живем мы без вас, как сироты без хозяина, и вспоминаем об вас при каждом куске, когда за стол садимся. Вспоминаем при чае и сахаре. Встаю ли я поутру, ложусь ли спать вечером, все вы у меня на уме, голубчик наш милый. Вот уже больше месяца, как вы в солдатах, а приезжали к нам всего только один раз, в царский день, на Марию Магдалину. Очень уж скупо вас отпускают. А уедете из лагеря в Новгородскую губернию, и еще реже видеться будем. А торговля у нас хуже. Заводские опять забастовали, артели расстроились, и дешевого мяса русского у нас теперь совсем мало покупают. К тому же по соседству через переулок новая мясная открылась. Хорошо, что я Захар отказала. Все-таки нам на 25 рублей из его жалования полегче. Долго с покупателей он сдал всего только на 7 рублей. Говорит, что все отказывают до 1 числа. А кто из заводских был малость должен, с тех теперь при забастовке уже и совсем ничего получить нельзя. Продают вещи на хлеб за бесценок, тем и живут. Вчера у одного купила я лампу с абажуром за 30 копеек, а лампа стоит 2 рубля, а то и больше. Дело в том, что заводские прокуражились. Сначала забастовали сами, а потом хозяева и нас за им заводы закрыли. А как ваше горло, миленький? Если все еще болит, то снимите с левой ноги носок, натрите серым мылом и прибежите на горло. И это очень помогает. Горло болит у вас прямо от палатки, от сырости. Все спали на двуспальной кровати в тепле, а теперь кое-как валяетесь на земле. А насчет мира читаем, и только сердце берет. Кажется, уж и не будет его совсем. Одни только разговоры. Какой тут Камура ненасытный? Неужели нельзя обуздать его хорошенько? Я о мире все свечки ставлю. Каждый день посылаю с Гаврюшкой пятачок на свечку. И еще скажу, что приказчики не слушаются меня, сладу с ними нет. После лавки ходят в трактир, играют там в шары и пьянствуют. Затем прощайте. Целую вас и обнимаю. Супруга ваша, любящая Луша. 2 августа. любезному супругу моему Евтихию Палчу, от супруги и детей низкий поклон и целуем вас крепко. И уведомляю вас, что нового приказчика отказала. Нет возможности. Выходит, что не я в доме хозяйка, а он хозяин и мутит других. А я женщина. Я так ругаться, как вы, не могу, и через это страха никакого. Вы, говорит, не смеете в мою жизнь вступаться, потому что у нас есть указ Сенату. В лавке, говорит, я приказчик, а дома сам по себе. А Захара хоть и отказала, но он каждый день у нас в лавке торчит, говорит о праздничном отдыхе и смутьянит не только наших, а и соседских. Гоню его, а он не уходит. Я, говорит, обязан кандидата в новую Государственную Думу от наших приказчиков отыскать. А торгуем плохо. Маменьке вашей послала уж только 6 рублей в этом месяце. Да что же это с миром-то? А за сим прощайте. Кланяюсь вам низко от неба до земли и обнимаю супруга Лукерья Зварова. 5 августа 1905 года. Любезному супругу моему Евтихию Палчу от супруги вашей Лукерьи Ивановны низкий поклон с любовью и от деточек также. И целую вас крепко и обнимаю, друг миленький. И что же это мира-то все нет? Каждый день читаем газеты и все думаем, вот-вот мир заключат. А на самом деле одни только разговоры и даже уж писать стали, что на мир и надежды нет. Прочитала это и долго плакала. И чего тут разговаривать? Согласиться, да и кончено. Скорее отвязаться от этого японца, ведь всем тягостно. Несчастные женщины, у которых мужья взяты, чуть не помер уходят, ждут помощи. А когда она помощь-то придет? Все говорят, что скоро, да скоро, а толку никакого. Вчера приходила к нам в лавку одна, плакала и говорила, что 3 детей. И я, миленький мой, дала ей 3 фунта солонины за ваше здоровье. Солонина, правда, немного пообветрившись, ну да все равно съедят. Не разбирать же при голодухе. И зеленщик Раструбин наш насыпал ей в передник картофелю и дал брюкву. Дала опять и барышням 10 фунтов русского мяса на дровые столовые. Хоть плохо торгуем, а все равно вам Бог подаст за это. Раструбин тоже дал картофелю. А мы все, слава Богу, здоровы, чего и вам желаем, и ждем не дождемся, когда вас отпустят к нам в гости. 2 праздника было, очень ждали, а ничего не вышло. 3-го дня в преображении в день забегали утром у нас газетчики, кричали, что манифест. Я обрадовалась, сейчас же купила 3 листа, стала читать, но оказалось, это не о мире, а о Государственной Думе. И все покупатели, и даже извозчики покупали и читали, а вышло совсем напротив. А за сим письмом прощайте, берегите себя и потрудитесь быть здоровы. Я так страдаю об вас сердцем, что вы в простой палатке спите в сырости, а ночи теперь холодные. Лукерья Зварова. 12 августа 1905 года. Супругу моему милому от супруги вашей Лукерьи Ивановны. Крепко целую и обнимаю вас, друг сердешный. Деточки также кланяются и просят у вас родительского благословения навеки нерушимого. Как-то вы поживаете в солдатской неволе? А мы, слава Богу, благополучны, только Дуня зубками мучается и блажит. И про мир читаем каждый день, но видим, что ничего путного-то не выходит. Сегодня я даже всплакнула и целое утро терзалась, что Витте уже белье укладывать приказал, чтобы скорее уехать от Камура этого самого, даже и не простясь с ним. А все Америка. И зачем это в Америку ехать задумали для мира? По-моему, самый неблагополучный город. Мало ли есть других всяких городов. Хотя бы к французам, что ли. А вчера опять обманулась. Прибежал под вечер мальчишка-газетчик, махает листком и кричит о мире. Я сейчас купила 2 на гривенник и опять попусту. 1 обман. Сообщают только, что на Кавказе в каком-то городе татары бьют армянское происхождение. Так и пропали зря деньги. А торговля, милый хозяин, у нас в лавке все плоше и плоше. И не по моей вине бабьей, хоть расказните меня, А новый торговец, о котором я вам писала, что по соседству мясную открыл. Фамилия ему Силантьев. Он тоже ярославец, но пошехонский. Он обошел всех наших покупателей и посулил копейку скидки. Вот из-за чего. А наш франк-приказчик у него теперь служит и, супротив, нас дьяволит за нашу прежнюю хлеб-соль. По дачной торговле тоже долгов не получается, а скоро уж и с дач съезжать будут. Сидора приказчика тут как-то послала на дачу долги получать, а он вернулся вечером пьяный и говорит, что ничего не получил. И опять неприятность. Сегодня заходила по лавкам полиция и санитарные доктора. Холеру еще при вас отменили, и все стало тихо и спокойно. А тут вдруг снова является доктор. Явился, обнюхал все, накричал, и 2 пуда и 10 фунтов мяса залил керосином. А мясо-то самое обыкновенное, и только чуть-чуть пообветрившись было и с душком. Знала бы и ведала, что опять такая строгость выйдет, то пожертвовала бы его на бедность, и бедные люди благодарили бы Бога и съели бы его, и за вас помолились бы. А теперь зря пропало больше, чем на 10 рублей. А доктор рассказывал, что уж теперь это не та холера, которую весной ждали, а особая, немецкая. И по дворам ходят и нюхают. А недавно соседского дворника за что-то засадили. И в ледник к нам заглядывали, и все обнюхали, и все в тетрадку санитарную записали. Ну, что такое записали, я понять не могу. Приказчики тоже. Ах, скорей бы уж мир, скорее бы вас отпустили, вы вернулись бы, и все наладили бы на мужской манер. А я женщина, и ничего этого сделать не могу, потому строгости во мне нет, и я по-хозяйски ругаться не умею. А Захар все у нас. Не идет вон из лавки, и никак его выжить не могу. Смутьянства от него, правда, нет, но мешает. Теперь далась ему эта Государственная Дума. Приходит, читает об ней и все толкует нашим приказчикам, что это обозначает. И мне рассказывает, но я его не слушаю. Что мне эта Дума? Затем говорит, что на место он теперь не поступит покуда, а пойдет в свое место в деревню и будет там мужикам-землякам про Думу толковать и хлопотать, чтобы они выбирали какого-то надежного кандидата. А сам все хвастается и говорит, что он гражданин своего отечества и обязан заботиться. Я ему говорю, какой ты гражданин? Ты просто мужик самый обыкновенный, но только в Петербурге пообтерся, и нечего тебе облыжно возноситься. А он не верит и смеется. Мне кажется, что он даже в уме повихнулся от этой думы. Ведь бывает, находит на человека. Уж хоть бы скорее уезжал он к себе в деревню. Если в письме много я наболтала ненужного, то простите, дружочек милый, любя я это. Да и не с кем посоветоваться, одна я. Так поневоле хоть в письме язык распустить. Берегите себя, одевайтесь потеплее, не забывайте надевать фуфайку в сырости и будьте здоровы. Прощайте, друг любезный, целую вас несчетно, жена ваша любящая Луша. 17 августа. Супругу любезному Евтихию Палчу от супруги вашей Лукерии Ивановны низкий поклон. В первых сих строках поздравляю вас, сокол мой ясный, с миром. Вчера купила телеграмм на 2 гривны, читала вовсю и даже прослезилась от радости и долго рыдала. Сейчас же побежала в церковь и служила Николе благодарственный молебен. Ах, как все это неожиданно, Господи! Еще накануне читали, что мира не будет. Я даже ночью плохо спала от беспокойства, и вдруг мир. Читала и глазам своим не верила. И все приказчики у нас читали, и все покупатели, которые приходили в лавку, читали о мире. И на улицах везде читали, на всех углах читали, рабочие на постройках читали, и все радовались. Даже извозчики читали. А ведь как все приуныли, когда была объявлена по городам новая мобилизация. И голод-то... Да еще и мобилизация. Ну, а теперь уж этого ничего стало быть и не надо. Довольно. Теперь уж, друг сердешный, и вы скоро должны вернуться. На что теперь запасные? Достаточно и не запасных. Ах, супруг мой милый Евтихий Палыч, вы не поверите, как мы счастливы. Словно от смерти нас спасли. Вчера, к как только прочла о мире и, вернувшись из церкви, сейчас же велела Матрёне печь оладьи к обеду и угощала приказчиков с патокой. Велела печенку для них зажарить и купила им сороковочку за ваше здоровье. Очень уж я рада. Проситесь, друг мой, у начальства на побывку и приезжайте хоть часика на два к нам. Кланяюсь вам и целую крепко-крепко, супруга ваша Эл Зварова. 20 августа 1905 года. Драгоценный супруг мой Евтихий Палыч, здравствуйте. От супруги вашей и деточек желаем здоровья и всякого благополучия в делах ваших. Письмо ваше я получила и всплакнула. Вижу, Светик мой милый, как вам трудно живется. Из хорошей жизни, из хорошей квартиры, где сами над всеми командовали, и вдруг самому встать под команду. Горько мне и на мою пружинную кровать ложиться. Лягу, а сама думаю, как-то мой Светик ясный Евтихий Палыч теперь спит. И постоянно это у меня на уме. Еще хорошо, что у вас в пище нет стеснений, так как вы пишете, что, узнавши, что вы из мясников, вас к приемке мяса приставили. Но мясо-то мясом, а все-таки вот уже 2 месяца без пирогов сидите. А я знаю, что пироги вы обожаете. И все это так больно для моего сердца, и я горюю о вас. Живете при деньгах, а не в состоянии пирога с капустой покушать. Вот вам и капитал. А что вас до сих пор не отпускают и на днях на зимние квартиры в казарму повезут, то я даже удивляюсь. А что же мир-то? Ведь мир заключили, так зачем же теперь запасные-то? Достаточно и не запасных, ежели не воевать. У многих я здесь спрашивала об этом, но никто не говорит, да и вы ничего не пишете. Неужели на Кавказ керосинщиков усмирять пошлют? Но ведь вы сами мне рассказывали, что вы по саперной части, а саперы не для усмирения. Читаем мы про этот самый город Баку и дивимся, какое там происшествие. Керосин уже вздорожал, да говорят, еще вздорожает. Так каково это будет мне в хозяйстве жить? А теперь вечера становятся все длиннее и длиннее, и одна лавка сколько керосину жжет. Приказчикам я долго с лампами сидеть запрещаю дома, но они не слушаются и грубят. Ах, как трудно женщине над мужским сословием командовать. На каждое хозяйкино слово 10 в ответ. С одной стороны, я беспокоюсь, что вас на зимние квартиры в казармы погонят, а с другой стороны, и рада немножко. Что ж, уж если покуда не отпускают запасных совсем, то все-таки в тепле в казармах лучше жить, чем на сырой земле валяться. Прикрывайтесь вы одеялом-то хорошенько, а сверху шинелью. Одеяло у вас хорошее. А за сим письмом целую вас крепко. Дети тоже целуют и кланяются вам. Супруга ваша Эл Зварова. 25 августа. Светику моему ясному Евтихию Палычу от любящей супруги вашей Лукерии Ивановны и деточек по низкому поклону и целуем вас и крепко обнимаем. Сегодня получила от вас писулечку, сегодня отвечаю вам по новому адресу. Ну вот, вы теперь и в тепле, и в казармах, и не будут у вас и зубы болеть. А самое главное, купите себе шерстяные носки и носите, а то шерстяные подвертки. Как это жалко, друг мой милый, что вы и теперь еще не можете сообщить, когда вас запасных отпустят. Ведь вот уж мир уже, так чего ж держать-то? Вы пишете мне, супруг мой любезный, как по вашей книжке на текущий счет деньги класть, и чтобы я много денег у себя не оставляла, а положила бы на книжку. Как это класть надо, я поняла, но вот беда. Откуда же деньги наберутся, если торговля все хуже и хуже? Сосед-мясник много отбил. 1 сентября надо платить за 4 месяца вперед за наем лавки и за квартиру 320 рублей. А я и этих-то денег еще не накопила. Разве на Андрияну и Наталью, да в Александров день, торговать будем получше? Я ведь писала вам, что плохо, а вы имеете совсем другие понятия. Считаю я выручку и вижу, что еле-еле концы с концами мы сводим. А живем по-старому. Как за пирог с капустой сяду, сейчас об вас вспоминаю и плачу. Жалко мне вас, голубчик, очень жалко. Новостей у нас никаких. Разве только то, что Захар уехал наконец в деревню, и я так рада, что об этом праздничном отдыхе разговоры прекратились. А то извел он меня. Не служит у нас, а в лавке торчит, и о Государственной Думе этой самой читает. Поехал он в деревню, как говорит, кандидата выбирать. А прощаясь со мной, написал для меня стихи. Совсем глупый человек. Есть еще новость. Появились в Петербурге солдаты в желтых сапогах и ходят по улицам пьяные. Говорят, что это матросы с кораблей, которые бунтовали из-за говядины, что ли. А их теперь из матросов в обыкновенных солдат в наказание переделывают и в отметку надели на них желтые сапоги. Приходили двое таких и к нам в лавку и просили на табак. А за сим письмом прощайте. Целую вас несчетно. Любящая вас супруга Лукерья Зварова. 27 августа. Любезному супругу нашему Евтихию Палчу от супруги вашей Лукерьи Ивановны низкий поклон с любовью. И что я слышала сегодня такое ужасное, отчего у меня и по сейчас руки и ноги дрожат. Да что ли до вас это происшествие? Но я с утра успокоиться не могу и не знаю, как спать ночью буду. Утром приходил наш дачный сосед, старик-табачник, и рассказывал такие вещи, что будто бы очень может быть, что мира еще и не будет. Что будто господин Витта и Камура этот самый подписали мир, а японский король подписывать его не хочет из-за того, что там, в Японии, насчет мира этого самого, японцы сбунтовались, и теперь происходит такое же там усмирение, как и у нас на Кавказе. Вот японский король и боится подписывать. В нашей газете ничего об этом нет, а в той газете, которую табачник принес, есть, пропечатано, и он даже читал мне об этом. Что же это, супруг мой любезный Евтихий Палыч? Где же все наши упования? Радовались мы об мире, я молебен служила даже, а выходит, что может выйти совсем наоборот. Ждем, не дождемся, когда хозяин возвратится из запаса, а всякие сомнения в голове. И ведь это значит, опять японская война может продолжаться, и все замирения по боку. Господи, боже мой, уж скорее бы хоть как-нибудь усмирили бы этих непокорных японцев. А нового у нас только обида. Приказчик Василий просил 5 рублей прибавки к жалованию, а то, говорит, займусь своим делом и буду из корзинки мясом торговать среди знакомых покупателей и стану по квартирам их ходить. То есть всякая эта дрянь норовит нам же за нашу хлеб-соль неприятность сделать. Я сказала ему, что напишу вам. Как прикажете, Евтихий Павлович, прибавить ему с 1-го числа или не прибавлять? Где я теперь, сирота без мужа, нового приказчика найду? Со слезами целую вас и остаюсь любящая супруга ваша Лукерья Зварова. А денег для платежа за квартиру и за лавку еще больше 100 рублей не хватает, а 1-е число сентября не за горами. Ах, как трудно одной бабе без мужа торговать! Даже чувствую, что дело врозь лезет.